Недаром потеряно столько знаний, столько боевых приемов. Снаружи затрубил Немент, потом к нему присоединился Фидрант. Леса, прислушиваясь, склонила голову. «Драм и Гнариш», — сказала она. «Не думаю, что стоит ждать Ткула, но Рмарт всегда был точным». Драм из Исты и Гнариш из Айгена вошли вместе. Оба всадника были взволнованы и не стали тратить время на приветствие. «Что случилось? Неожиданная атака? Как это могло произойти?» — начал Драм, оглядывая комнату. «А где же Ткул и Рмарт? Ты послан за ними? Какие потери понесли твои крылья? Сколько нитей вы пропустили?» «Ни одной. Мы успели к самому началу падения. И потери наши невелики. Ценю твое внимание, Драм. Я послал сообщение во все вейры». В коридоре раздались торопливые шаги. Всадники повернулись к дверному проему, ожидая, что сейчас войдет один из отсутствующих предводителей, но это был юноша посыльный. «Мое почтение, господа», — выдохнул он. «Весть от Эрмарта. Он тяжело ранен. И в Телгар-Вейре еще много израненных людей и драконов. Ужасно. Говорят, половина холдов в верхнем кроме потеряла посевы». Мужчины вскочили на ноги. «Я пошлю помощь, Телгар», — начала Леса, но хмурый взгляд трона и странное выражение на лице Драма остановили ее. Она нетерпеливо вздохнула. «Вы же слышали, что сказал этот парень. Люди ранены и драконы. В Вейре беспорядок. Разве можно считать вмешательством помощь во время бедствия? Конечно, вейры автономны, но нельзя же доводить древние традиции до абсурда». «Она права», — поддержал ее Гнариш, и Флар вновь ощутил симпатию к молодому всаднику. Леса вышла из комнаты, пробормотав, что надо бы ей самой слетать в Телгар. По знаку Флара юноша посыльный быстро отправился вслед за ней. «Трон!» «Обнаружил ссылку на изменение ритма атак в старых архивах форта», — произнес Флар, поворачиваясь к гостям. «Драм, может быть, ты вспомнишь что-нибудь? Ты встречался с подобными указаниями в архивах Исты?» Драм, пожав плечами, вопросительно взглянул на Гнариша. Тот покачал головой. «Нам придется выставить наблюдательные посты на всем Перне», — осторожно начал Флар, подбирая слова. Но Трон сразу же понял. Его кулак с грохотом опустился на стол, так что подпрыгнули глиняные кружки. «Ищешь повод, чтобы снова держать драконов в холдах и мастерских? Нет, Бенден, крылатые должны жить в своих вейрах». «Но почему же не держать наблюдателей в стратегически важных точках?» — спросил Гнариш. Молодой предводитель Айгена улыбнулся с легкой нервозностью, когда остальные обернулись к нему. «Сейчас холды стали богаче, их население выросли. Они могли бы просто снабжать наши посты продовольствием». «И лорды готовы это делать», — продолжил Флар мысль вождя Айгена. «У них есть свои наблюдатели, отряды, бегунов скороходов, связь с помощью барабанов. Их люди могут зажигать сигнальные огни, когда нити покажутся на горизонте. С помощью холдеров каждый наш пост будет контролировать обширную территорию. Мы найдем занятия для молодых. Это удержит юнцов от озорства и даст им отличную практику. Мы получим ценные сведения. Ведь чтобы знать, как нарушился ритм падений, нужно фиксировать время, место и продолжительность каждой атаки». Флар заставил говорить себя спокойней. Он посмотрел на помрачневшее лицо трона и улыбнулся. «Я не думаю, что ситуация настолько серьезна, как показалось вначале. Тем более, если подобные сдвиги наблюдались и раньше. Но поискать указания в старых хрониках стоило бы. Может быть, мы узнаем, сколько времени длится нарушение ритма. Ткулу надо было известить нас, как сделал ты», — пробормотал предводитель Исты. «Не будем слишком придираться к нему», — торопливо сказал Флар. «Ткул — это Ткул, гораздо важнее другое. Мы больше не можем предсказывать атаки нитей». «Боюсь, это не понравится владетелям холдов», — покачал головой Гнариш, представив физиономию Кормана Керунского, самого склочного лорда из всех, чьи владения защищал Айген Вейр. «Ой, если мы скажем им, что ожидаем изменений в ближайшее время, но у них всех есть расписание», — брызгал слюной трон. «Они же не дураки. Это мы, люди дракона, а не они, трон. Если они о чем-то не знают, им незачем знать об этом. Меньше знаешь, меньше беспокоишься», — твердо сказал, ответил Флар. «Не их дело требовать от нас объяснений, в конце концов». «Ага, теперь ты заговорил по-другому, Флар», — усмехнулся Драм. Я никогда не объяснял свои действия, Драм, если ты это имеешь в виду. Я говорил, что им следует делать, и они повиновались.